стены которых угрожающе покосились. Когда храм процветал, в них были лавки торговцев, сбывавших свой товар верующим, но теперь лавчонки захватили бродяги. Двор утопал в грязи и отбросах. Их запах смешивался с тошнотворным смрадом кипящего масла, в котором оборванный старик жарил лепешки на костре. Из трещины в стене торчал чадящий факел, и в его неровном свете Маожун разглядел горстку людей, сидевших кружком и занятых азартной игрой. Маожун приблизился к ним. Полуголый старик с огромным пузом сидел возле стены на перевернутой винной бочке. Длинные немытые волосы и растрепанная борода лоснились от жира. Из-под тяжелых век он наблюдал за игрой, а левой рукой почесывал брюхо. Правая рука толщиной с корабельную мачту опиралась на трость с набалдашником. Трое долговязых парней склонились к земле вокруг поля для игры в кости, другие сидели рядом, следя за мельканием костей. Казалось, никто не обращал на него внимания. Маожун уже начал раздумывать, как бы завязать разговор, как вдруг громила, сидевший на бочке, сказал, не поднимая глаз: «Мне нравится твоя куртка, приятель». Сразу все обратили внимание на Маожуна. Один из игроков собрал кости и выпрямился. Ростом он был пониже Маожуна, но обнаженные руки говорили о силе и выносливости, а из-за пояса торчала рукоятка ножа. С ухмылкой, вынимая нож, он пошел на Маожуна. Толстяк слез с бочки, подтянул штаны, смачно плюнул и, прихватив трость, предстал перед Маожуном. Искоса глядя на него, толстяк сказал: «Добро пожаловать, брат мой, в храм высшей мудрости. Я не ошибусь, если скажу, что ты, движимый благочестием, посетил это святое место, дабы совершить подношение, а?» «Уверяю, брат мой, что твоя куртка будет принята с благодарностью». Говоря так, он готовился нанести удар. Маожун мгновенно оценил ситуацию. Непосредственную опасность представляли увесистая палка в руке толстяка и нож, вытянутый человеком справа. Толстяк еще не закончил свою речь, а Маожун уже выбросил вперед левую руку. Схватив противника за правое плечо, Маожун надавил большим пальцем на нужную точку и временно парализовал руку с дубинкой. Другой рукой толстяк ловко ухватил его за левое запястье, рассчитывая подтянуть Маожуна и ударить коленом в пах. В тот же момент Маожун поднял согнутую в локте правую руку. Он со всего размаха нанес сокрушительный удар локтем в лицо человеку с ножом, и тот с хриплым воплем упал. Затем Маожун стремительно выбросил вперед руку и с силой ударил толстяка в грудь. Тот выпустил руку Маожуна и в корчах рухнул на землю. Не успел Маожун оглянуться на упавшего человека с ножом, как кто-то всей массой навалился на него сзади. Сильная рука обхватила его за шею и стиснула горло. Маожун уперся подбородком в руку нападавшего и попытался обеими руками ухватить его сзади. В левой руке у него оказался только клок одежды. Зато правой ему удалось поймать ногу противника. Изо всех сил рванув, он резко наклонился вправо, оба рухнули на земь, но Маожун оказался сверху. Упав всем телом на бедро противника, Маожун чуть было не сломал его. Рука, сжимавшая горло, ослабла. Маожун успел вскочить как раз вовремя, чтобы увернуться от удара ножом со стороны долговязого, который тем временем пришел в себя. Ускользнув от удара, Маожун перехватил в запястье руку, державшую нож. Вывернув руку, он быстро пригнулся и провел бросок через плечо. Описав в воздухе дугу, долговязый впечатался в стену и свалился на винную бочку, разломав ее. Больше он не шевелился. Маожун подобрал нож и зашвырнул его через стену. Повернувшись к обступившим его темным фигурам, он сказал: «Возможно, я был невежлив, братья, но терпеть не могу, когда размахивают ножами». В ответ раздался неопределенный ропот. Толстяк все еще лежал на земле. Приступы рвоты прерывались его стонами и проклятиями. Мажун приподнял его за бороду и швырнул спиной о стену. Толстяк с глухим стуком ударился и сполз вниз, таращась на Мажуна. Он судорожно глотал воздух. Прошло несколько времени, пока он пришел в себя и прохрипел: «Теперь, после обмена любезностями, может быть, братец расскажет нам, как его зовут и чем он занимается».